Глава 22. Возвращение. Алексей давно не был дома. Родители иногда навещали их с братом в Петербурге, но сам он всегда был слишком занят по службе. И как же странно снова оказаться в родных местах. Мирный пейзаж, горы, голубое озеро, реющие в небе птицы. Все прежнее, а он другой. В старой спальне теперь тесно, обеденный стол, под который лазал мальчишкой, ошметок дерева на низеньких ножках и даже тернистые кусты, под которыми впервые увидел бесов, нынче едва дотягивались ему до бедра. Обнимаясь с матерью, Алексей теперь клал подбородок ей на макушку, а ведь она вовсе не мала ростом. Вырос он. Вырос из дома, как из детской одежды. Вырос из родного имения, как вырастают из старых башмаков. И заняться нечем, даже от работы по дому мать отталкивала. «Приехал отдыхать, так отдыхай. Вид у тебя болезненный». «Да у меня всегда такой вид», — оправдался он, но она слышать ничего не желала. Отец, совершенно седой, с обвисшими щеками и подбородком, только слушал их перепалки. Да все жаловался. «Чего ж ты раньше не приезжал?» «Мы тут скоро лицо твое забудем. Совсем не жалеешь старика отца. А помнишь, как мы чуть с голоду не померли в Петербурге? Аль забыл уже все?» «Помню, конечно». «А не похоже. Опять ведь уедешь и несколько лет носа не покажешь. Отцу умирать скоро, а он только о службе и думает. Кто ты там сейчас по званию?» «Майор от артиллерии». «Майор?» — возмущенно выдохнул отец, но глаза у него горели гордостью. «Майора отца родного не вспоминает». Чтобы не умереть со скуки, Алексей читал прихваченные книги. Простые труды по артиллерии из Гатчинской библиотеки. Герман слишком ревностно оберегал свою коллекцию, чтобы что-то одалживать. Много гулял, занимался с Петей, самым младшим братом, которого собирались на будущий год отправить в кадеты. Изнывал от мысли, что там творится в Гатчине без него. Только неделя прошла, а уже казалось, он здесь скоро мхом зарастет. Ну что за прок сидеть бездельничать, когда там столько несделанной работы? Алексей лучше спал, лучше ел, голова почти не болела, и даже вечный насморк прошел, но он и поправленному здоровью порадоваться не мог. Тоска страшная. «Ну что ты все как волк?» — сердился отец. «Смотришь и смотришь в сторону Петербурга. Что там, без тебя не справится? Гатчина, что ли, вся на тебе держится?» Вспомнив последние слова цесаревича, Алексей едва не рассмеялся. «Нет, только половина». Мать отвернулась, чтобы убрать в шкаф чайный сервиз. Но Алексей заметил, улыбается. Наконец и отец не выдержал. «Ну, все, все, поезжай», — махнул он рукой к концу второй недели. «Волк и есть. Иди служи своему великому князю. Да только пиши почаще, слышишь? И ешь побольше, а то совсем тощий приехал. Что тебя там, голодом морят?» «Не морят, батюшка. Я обедаю с великим князем и живу впроголодь оставшееся время». «Ну тогда больше спи и...» «Да полно. Знает он все», — вмешалась мать. 24 года мальчик, уж разберется, как ему спать». Алексей благодарно посмотрел на нее. Мать улыбнулась и убрала прядь отросших волос ему за ухо. «Береги себя», — шепнула она на прощание. «Образок-то носишь?» «Ношу». «Вот и славно». Дорога от Петербурга до Гарусова была унылой и тягомотной, но обратно Алексей точно летел. Топот копыт по промерзлой земле стучал сладко и четко, как боевые барабаны, как церковный колокол, как удары сердца.